Сигареты воспринимались ими как свернутые в трубочку фунтовые бумажки, улетучивающиеся вместе с дымом, а виски, по их мнению, отливало жидким золотом. Они не купили ни одной новой пластинки. Телевизор взяли на прокат. Большинство англичан поступали так же, потому что новые марки появлялись так быстро, что купленный телевизор скоро становился устаревшим. А Сидни для совместной работы с Алексом хороший телевизор был необходим постоянно. «Ты собираешься и дальше работать с Алексом?» — спросила Элис, держа на кончике вилки салат. «А что мне остается? Идиотизм, конечно, попусту тратить время, как сегодня, но все-таки кто сказал, что однажды у нас не получится?» Его внезапно охватила злость на Элис, на этот дом. Ему захотелось прекратить разговор и забыть каждое слово, сказанное сегодня, забыть Алекса и все их дурацкие сюжеты. Сидни закурил. Элис протянула ему блюдо с салатом, и он машинально положил себе немного. А завтра снова все повторится. Высиживать сценарные ходы, пытаться извлечь хоть крупицу из того, что наговорил сегодня Алекс. Ведь именно он, Сидни, должен придумывать истории. Все держится на нем. «Милый, надо вынести мусор». «Не забудь», — сказала Элис, вложив в голос столько нежности, что будь Сидни в несколько ином расположении духа, или присутствуй при этом еще кто-нибудь, он бы расхохотался. А может, Элис и хотела рассмешить его или хотя бы заставить улыбнуться? Сидни кивнул ей с серьезным видом, и мысли его сосредоточились на слове «мусор», словно это и впрямь была такая уж важная проблема. Хотя, как сказать, ведь мусорщики приезжали к ним только раз в две недели, и забыть выставить мусор у обочины дороги означало своего рода катастрофу. Их мусорный бак был небольшой, туда отправлялись банки из-под консервов и пустые бутылки. Бумагу они сжигали, остатки пищи сваливали в компостную яму, но поскольку апельсиновый сок, джем и многое другое продавалось в жестяных или пластиковых упаковках, бак быстро оказывался переполненным, и в придачу скапливалось несколько картонных коробок. «Почему в этой стране, — недоумевал Сидни, — человек должен стыдиться, что у него скапливается мусор? Что здесь такого сверхъестественного?» Элис всякий раз вставала на защиту своей родины. «Да кто тебе тут сказал, что иметь мусор стыдно?» «Никто не мог сказать подобной ерунды. Если и не говорят, то дают понять. Приезжая за мусором так редко, ваши службы заостряют на нем внимание людей, практически суют их носом в собственную мусорную кучу. И с торговлей спиртным у вас то же самое. Двери паба захлопывают у тебя перед носом в тот самый момент, когда тебе больше всего хочется выпить. Сокращенные часы работы пабов помогают бороться с алкоголизмом, — сказала Элис. А если бы мусорщики приезжали чаще, то пришлось бы платить более высокие коммунальные налоги. И еще минуты две они вели бесплодный спор, который вспыхивал между ними не первый раз. Естественно, убедить друг друга им не удалось, спор только взвинтил обоих. «Это моя страна, и я люблю ее, что бы ты ни говорил», — думала Элис. Ее иногда так и подмывало сказать ему: «Не нравится здесь? Уезжай, никто тебя не держит». Но вслух произнести это она не решалась, хотя беспрестанно подтрунивала над Сидни по поводу его писанины. С точки зрения Элис, Сидни не хватало раскованности. Ему надо стать более естественным и писать по велению сердца. Тогда все будет получаться. Она не раз говорила ему об этом. Он же неизменно приводил ей какие-то заумные мужские доводы о пользе напряженной работы и ориентации на рыночный спрос. «Ведь мы потому и поселились в глуши, что здесь у нас есть возможность расслабиться. Хоть он и не возражал на это, но Элис знала, что в сущности ему нравится деревенская жизнь, когда можно целыми днями ходить по-домашнему, без всяких галстуков, в старых сандалиях и спортивных шароварах, что он любит время от времени покопаться в огороде или заняться починкой ограды, простой деревенской работой.